Глава 10. «Пора», — сказал я тому, кто скрывался в темноте. В ответ мне раздался дикий рев. «Что это за зверь?» — подумал я и решил, что сейчас последует атака. Однако ничего подобного не случилось. Рев замер, его шепот. «Трепещи!» «Сам трепещи!» — ответил я. «Пока жив!» Послышалось тяжелое дыхание. За моей спиной заплясало пламя костра. Дымок приблизился ко мне, насколько позволяла привязь. «Я мог бы убить тебя, пока ты спал», — медленно произнес мой противник. «И дурак, что не убил», — ответил я. «Еще пожалеешь об этом». «Хочу взглянуть тебе в лицо, Мерль», — прошипело нечто, притаившееся в кустах. «Хочу прочесть в твоих глазах растерянность и страх. Хочу видеть, как ты дрожишь, прежде чем увижу твою кровь. Стало быть, у тебя ко мне претензии личного характера, а не делового?» — усмехнулся я. В ответ послышался странный звук, который чудище, очевидно, считало смехом. «Делай что угодно, маг. Призывай Логрус, концентрируй внимание. Ничего у тебя не выйдет. Я сразу узнаю это и разорву тебя на части, прежде чем ты успеешь опомниться. С твоей стороны очень любезно меня предупредить. Я хочу лишь, чтобы ты не делал глупостей. Кстати, та штука, что обвела твое левое запястье, тебе тоже не поможет. У тебя неплохое зрение. Достаточно хорошее, чтобы видеть тебя насквозь. Может, объяснишь, в чем дело? Чего ты добиваешься? Мстишь? За что?» «Я просто-напросто жду, когда ты на радость мне сломаешься и сделаешь неосторожный шаг. Попробуешь выкинуть какой-нибудь финт. Магических способностей я тебе уже лишил. Остались одни физические, так что ты обречен. Ну что ж, давай, жди!» В кустах послышался треск веток. Похоже, враг шел вперед. Но кто это был, я пока рассмотреть не мог. Я сделал шаг влево, чтобы пламя костра осветило тьму. Внезапно в костре что-то вспыхнуло. Яркий свет отразился в единственном желтом глазу моего врага. Я опустил клинок, наведя его на противника. Черт возьми! Любое живое существо бережет свои глаза. «Банзай!» — крикнул я и рванулся вперед. Судя по всему, беседа наша закончилась. Настало время действий. Чудище молниеносно ринулось на меня, огромный черный корноухий волк. Он увернулся от моего выпада и разинул пасть, чтобы вцепиться мне в горло. Я автоматически сунул ему в пасть локоть левой руки, а правой, что было силы, заехал эфесом шпаги по голове. Сокрушительный удар заставил чудище несколько разжать челюсти, но он не выпустил мою руку, прокусил рубашку и вцепился в мясо. Потом, мотнув головой, свалил меня на землю. Я упал на бок и шарахнул еще раз эфесом шпаги по черепу зверюги. И тут удача, наконец, улыбнулась мне. Я понял, что мы упали рядом с костром и подкатываемся все ближе и ближе к нему. Я бросил оружие и стал нашаривать горло волка. Оно было невероятно мускулистое, и задушить чудище мне не удалось. Впрочем, у меня были другие намерения. Нащупав на горле зверя нужное место, я нажал на него изо всех сил, потом пнул врага ногами и он с ревом сунулся головой в костер. В течение нескольких мгновений ситуация не менялась. Струйка крови из моего предплечья стекала ему в пасть. Хватка его зубов не ослабевала. Однако чуть погодя чудище выпустило мою руку, потому что шерсть у него на шее и голове загорелась, и оно попыталось вытащить голову из огня. Волк высвободился, отшвырнул меня и издал душераздирающий вой. Я рывком поднялся на колени и вскинул руки, но враг не бросился на меня вторично, опустился на утек в направлении, противоположном тому, откуда я пришел, и скрылся в лесу. Я схватил шпагу и помчался за ним, не успев даже натянуть сапоги, лишь чуть изменил форму ступней, чтобы не больно было бежать по каменистой земле, усыпанной хвойными иглами. Я терял врага из виду. Шерсть у него на голове продолжала дымиться. К тому же он, не смолкая, выл. Как ни странно, эти звуки все больше походили на человеческий вопль и все меньше на волчий вой. Удивляло и то, что зверь бежал теперь медленнее, чем можно было от него ожидать. Я слышал, как он на ходу ломает кусты и натыкается на деревья, причем, как мне показалось, чертыхается совсем как человек. Я уже почти нагнал его. И вдруг я понял, куда бежит враг. Я снова увидел тот бледный свет. Теперь он сиял все ярче по мере нашего приближения. Прямоугольной формы, примерно 8 или 9 футов в высоту и 5 футов в ширину. Я перестал преследовать зверя по звуку и устремился к световому прямоугольнику. Волк бежал именно туда, и я решил опередить его. Я мчался изо всех сил. Волк был слева от меня. Его шерсть уже не дымилась, но он все еще, не переставая, то выл, то тявкал. Свет впереди становился все ярче. Теперь я видел, что творится внутри прямоугольника. Мог разглядеть какие-то очертания. Склон холма, низкое каменное здание наверху, узкую дорожку, ведущую к дому, каменные ступени. И все это как бы вписывалось в прямоугольную рамку, словно картина, которая вначале вырисовывается смутно, но с каждым шагом становится видна все отчетливее. Там в рамке был облачный день, а сам прямоугольник стоял метров 20 от меня, посреди небольшой поляны. Зверь уже выскочил на поляну, и я понял, что мне не успеть туда вовремя, не успеть схватить тот предмет, который наверняка лежит где-то поблизости. Но, может быть, еще есть шанс задержать оборотня. Но, оказавшись на поляне, зверь только прибавил скорости. Я крикнул, чтобы отвлечь его внимание. Бесполезно. Мой финишный рывок тоже оказался слабоват. И тут я увидел плоский прямоугольный предмет, то, что искал. Зверь наклонил голову и на бегу схватил его зубами, даже не сбившись с ноги. Он бросился вперед, а я отбросил клинок, нырнул на землю и покатился в сторону. Произошел беззвучный взрыв, и несколько взрывных волн одна за другой накатились на меня. Я лежал, чертыхаясь, до тех пор, пока все не замерло. Потом встал и поднял шпагу. Снова вокруг царила тихая ночь. Небо усеивали звезды. Ветер шевелил ветки сосен. Не было нужды оборачиваться, но я это сделал и убедился, что ворота в иной мир бесследно исчезли. Я пошел назад к своей стоянке. Похлопал дымка, стараясь успокоить его. Надел сапоги и плащ. Засыпал землей кострище и вывел коня на дорогу. Час спустя, еще немного приблизившись к Амберу, я снова разбил лагерь, и с неба на нас смотрела бледная луна. Остаток ночи прошел спокойно. Разбудили меня яркий утренний свет и пение птиц в кронах сосен. Я накормил дымка, наскоро перекусил сам, кое-как привел себя в порядок и через полчаса тронулся в путь. Утро выдалось прохладное. Небо надо мной сияло голубизной, хотя где-то далеко слева ползли рваные облака. Я не спешил и не стал прибегать к помощи карты, потому что хотел посмотреть на окрестности Амбера, побыть в одиночестве и подумать. Пока Джасра в плену, Люк еще не оправился от ран, а призрачное колесо занято своими делами. Ни Амберу, ни мне большая беда вроде бы не грозит. Похоже, разгадка приближается. Осталось отработать лишь несколько деталей, и я смогу один на один разобраться с Люком и Джасрой. Что касается призрака, то недавний разговор с ним показался мне обнадеживающим. Я решил, что все это пустяки, и со всем этим я запросто справлюсь в свое время. Разделаться с дешевым колдуном Шаругарулом тоже не слишком большая проблема. Дуэль с ним меня не пугала. Непонятно только, почему его вообще так интересует моя персона. Открытым оставался вопрос с существом, которое на время приняло облик Винты. Не думаю, что оно представляет для меня угрозу, но загадка эта не дает мне покоя. К тому же эта леди каким-то образом связана с моей безопасностью. По крайней мере, она так утверждает. С этим мне тоже предстоит разобраться. Меня беспокоило предложение Люка сообщить мне нечто жизненно важное для Амбера после того, как мы освободим Джасру. Я верил ему и знал, что он сдержит слово. Однако у меня было подозрение, что информация поступит поздно, когда она уже ничем Амберу не поможет. Разумеется, всего лишь подозрение. Я терялся в догадках, насколько будет достоверна эта информация и чего именно она касается. Может, психологической войны? Я знал, что Люк — человек тонкий, несмотря на свою грубоватую внешность. Я это понял не сразу, только когда хорошенько узнал его. Что же касается голубых камней, на данный момент, похоже, я могу забыть о них. Главное — избавиться от контакта. Лишняя предосторожность не помешает. Ночная история с волком представлялась мне куда серьезнее всего остального. Совершенно очевидно, что зверь был необычный. Намерения его тоже таинственными не назовешь. Однако многое в этой истории оставалось для меня загадкой. Кто он? Или что оно? Хозяин или слуга? Если слуга, то кто послал его? И в конце концов самый важный вопрос — почему? Неуклюжесть этого существа наводила на мысль, что это скорее изменивший обличье человек, оборотень, чем волк, которого некая магическая сила наделила даром речи. Как правило, люди, мечтающие превратиться в злобное животное и перегрызть кому-то горло, изуродовать, разорвать на куски, не удосуживаются продумать все детали. Если ты вдруг становишься четвероногим с совершенно иным центром тяжести и непривычным сенсорным восприятием, то вряд ли продемонстрируешь грациозность. К тому же ты гораздо более уязвим, чем можно подумать, глядя со стороны. И, разумеется, ты не столь грозен и опасен, как настоящий зверь, с его звериным жизненным опытом. Нет, подобное превращение подразумевает скорее тактику запугивания. Именно неестественность в поведении зверя, когда он появился и когда удрал, бросила меня в дрожь. Он воспользовался вратами карты, что сделать достаточно трудно. К такому способу прибегают только в крайнем случае. Это молниеносный и эффектный прием, позволяющий вступить в контакт с картой на большом расстоянии. Для создания и поддержки такого прохода в течение некоторого времени требуется огромное количество энергии. Чрезвычайно энергоемкий процесс за 15 минут способен истощить все ваши ресурсы. Тем не менее, я столкнулся именно с таким явлением. Меня беспокоило даже не столько причина, побудившая кого-то пойти на чудовищную трату энергии, сколько сам факт, потому что такое под силу лишь настоящему адепту. Человеку, просто нашедшему колоду, такого никогда не суметь. Стало быть, круг подозреваемых значительно сужается. Я попытался представить себе оборотня. Сначала ему нужно было засечь меня. Да, понятно. Я вспомнил мертвых собак в рощице у Арборхаус и огромные следы, похожие на собачьи. Это чудище выследило меня еще раньше, чем увязалось за мной вчера вечером, и решило напасть, когда я остановился на ночлег. Оно улизнуло или ему помогли улизнуть через врата карты. Выходит, оно явилось, чтобы убить меня. А я понятия не имею, кто здесь замешан. Шаругарул, Люк со своим секретом, голубые камни или неизвестная мадам, способная принимать различные обличья. И ничего не узнаю, пока не решу главную задачу. Я свернул на большую дорогу и поехал по колее. Навстречу проехали несколько всадников. Все незнакомые, но каждый помахал мне рукой. Слева облака продолжали сгущаться, хотя грозу ничто не предвещало. День был по-прежнему холодный и солнечный. Дорога шла по большей части в гору. Я остановился у корчмы, наскоро позавтракал и отправился дальше. Постепенно дорога становилась ровнее, и вскоре я увидел вдали залитые полуденным солнцем Амбер и Кальвир. На всем пути, вплоть до восточных ворот, сохранившихся от старой крепостной стены, мне не встретился никто из знакомых. Я выбрался на восточную виноградную и подъехал к городскому дому Бейли, где однажды побывал на приеме. Дымка передал груму в конюшне. Оба они, казалось, были рады встрече. Потом подошел к парадному входу и постучал в дверь. Вышел слуга, сказал, что хозяина нет дома. Я назвал себя и велел передать барону, что Винта скоро приедет домой. Он обещал сообщить это хозяину, когда тот вернется. Выполнив поручение Винты, я отправился дальше пешком. На вершине холма моих ноздрей коснулись ароматы еды, и я, решив не откладывать обед до возвращения во дворец, остановился и стал оглядываться, чтобы определить, откуда исходит столь аппетитный запах. Похоже было, что его источник расположен на боковой улочке справа. Там дорога расширялась и образовывала нечто вроде круглой площади с фонтаном в виде медного, покрытого прелестной патиной дракона, писавшего в бассейн из розового камня. Голова дракона была обращена к ресторану-погребку под названием «Яма», перед которым на открытом воздухе стояли 10 столиков, огороженных по периметру площади медными кольями. Я пересек площадь, а, проходя мимо фонтана, заметил в прозрачной воде множество экзотических монет, включая американский 25-центовик 20-х годов. Подойдя к ресторанчику, я уже собрался спуститься по ступенькам, как вдруг меня окликнули. «Мерль, ты ли это?» Я оглянулся, сперва не узнал никого из сидящих за четырьмя столиками, однако, окинув их еще раз внимательным взглядом, заметил улыбавшегося мне пожилого человека. «Билл!» Он поднялся из-за стола, скорее вежливость, чем дань формальности. Сразу его было и не узнать. Он отпустил седую бороду и усы, к тому же был одет в коричневые брюки с серебряными лампасами и высокие коричневые сапоги, а рубашку носил тоже серебряную с коричневым кантом. Рядом на стуле лежали черный плащ, широкая черная перевязь и средней длины шпага в ножнах. «Вы, я смотрю, совсем освоились и похудели немного». «Верно», — ответил Билл. Между прочим, хочу здесь остаться насовсем. Мне у вас нравится. Мы сели за стол. Заказ уже сделали? — спросил я. Да, но вот, кажется, официант. Сейчас задержу его. Он подошел к официанту и сделал заказ для меня. Ваш тари стал намного лучше, заметил я. С такой-то практикой. Чем же занимались это время? Плавал с Джерардом. Побывал в Дейте и в одном из лагерей Джулиана в Орденах. Посетил также Ребму. Восхитительное место, между прочим. Брал уроки фехтования. Дропа показал мне весь город. Поди все бары. Не только. Знаешь, почему я здесь? Он совладелец ямы. И я обещал ему сюда ходить обедать. Кстати, заведение вполне приличное. А когда ты вернулся? Только что, — ответил я. Но это длинный рассказ. Сейчас услышите. Прекрасно. Твои рассказы всегда оригинальные и причудливые. Их только и слушать холодной осенью. Я начал рассказывать. Говорил за едой и продолжил рассказ после обеда. Когда спустилась прохлада и сидеть на открытом воздухе стало неуютно, мы отправились во дворец. Наконец, когда мы уже расположились у камина в одной из маленьких комнат левого крыла, попивая горячий сидр, рассказ мой подошел к концу. Билл покачал головой. — Вижу, дел у тебя было по горло. — Но позволь задать тебе один вопрос. — Задавайте. — Почему ты не привез сюда Люка? — Я же объяснял. — Не вижу смысла. Из-за какого-то туманного обещания дать якобы важную для Амбера информацию. Теперь тебе предстоит поймать его, чтобы получить эти сведения. Вы ошибаетесь. Он коммерсант, Мерль, и надул тебя. По крайней мере, так мне кажется. Повторяю, вы ошибаетесь, Билл, я его знаю. Да, ты знаешь его давно. Но насколько хорошо? То, чего ты не знаешь о нем, намного перевешивает то, что ты знаешь. Он мог обратиться за помощью к кому угодно, но явился ко мне. Потому что ты часть его плана. Через тебя он намерен пробраться в Амбер. «Не думаю», — возразил я. «Это не в его стиле». «А я думаю, он готов использовать что угодно и кого угодно». Я пожал плечами. «Я верю ему, вы нет. В этом вся разница». «Согласен». «Что же ты теперь намерен делать, Мерль? Ждать дальнейших событий?» «У меня готов план». «То, что я верю ему, вовсе не означает, будто я не приму мер предосторожности. Однако у меня тоже есть к вам вопрос. Спрашивай. Если я приведу его сюда, и Рэндом решит, что дело недостаточно ясное и потребует расследования, согласны ли вы представлять интересы Люка?» Билл вытаращил глаза, но тут же улыбнулся. «Что за расследование? Я не знаю, как их здесь проводят». «Как внука Берона, — объяснил я, — Люк подпадает под законы дома, а Рэндом сейчас глава дома и вправе решать, забыть обо всем, вынести приговор или назначить расследование. Как я понимаю, подобное расследование может быть формальным или нет. Все зависит от желания Рэндома. В библиотеке есть свод законов. Согласно им, подследственный может назначить кого-то представлять его интересы». «Разумеется, я соглашусь», — сказал Билл. «Подобный юридический опыт вряд ли легко приобрести в другом месте». «С другой стороны, — добавил он, — надо разобраться в конфликте интересов, потому что ранее я работал на корону». Я допил сидр, поставил кубок на каменную доску и зевнул. «Ну, мне пора, Билл». Он кивнул. «Все, что ты сказал насчет своего плана, — лишь предположение». «Разумеется, — ответил я. — Не исключено, что расследовать будут мои действия. Спокойной ночи». Билл бросил на меня внимательный взгляд. «То есть меры предосторожности, о которых ты говорил, могут обернуться неприятностями?» В ответ я улыбнулся. «И никто не может тебе помочь? Нет?» «Ну что ж, удачи. Спасибо. Увидимся завтра. Может быть, только попозже днем». Я удалился в свою комнату и сразу же заснул. Нужно было хорошенько отдохнуть. На следующий день меня ждала уйма дел. Не помню, снились ли мне сны. Когда я проснулся, было еще темно. Видно, сработал рефлекс. Очень хотелось повернуться на другой бок и снова заснуть, но я не мог позволить себе такую роскошь. В этот день дорога была каждая минута. Я встал, вымылся и надел чистую одежду. На кухне приготовил себе завтрак. Яичницу-болтунью из нескольких яиц с луком и перцем. Затем вышел из дома через черный ход и направился в сад. Было темно и сыро. Луна скрылась за облаками. Я шагал по еле видной тропинке на северо-запад. В мире царила тишина. Она успокаивала мои мысли. И я решил не торопиться, не хвататься разом за решение всех проблем. Миновав сад, я пролез сквозь дыру в изгороди и пошел дальше по мокрой неровной тропе, которая медленно поднялась вверх, потом сделала резкий поворот и повела меня по крутому склону. Я постоял на выступе, глядя назад на темные очертания дворца. В нескольких окнах горел свет, и разбросанные по небу перистые облака делали его похожим на райский сад, повисший над амбером. Через несколько мгновений я снова зашагал. Впереди был еще долгий путь. С холма стала видна узкая светлая полоска над лесом, по которому я недавно шел. Постояв немного, я начал спускаться по северному склону. В начале пологий он чуть дальше круто обрывался, чтобы затем вновь выровняться. Когда тропа свернула к северо-западу, крутизна опять стала чередоваться с пологими спусками. Высокий гребень Калвира закрыл предутренний свет, видневшийся чуть раньше. Передо мной и надо мной простиралось усеянное звездами небо, на фоне которого чернели скалы. И все же я примерно знал, где нахожусь, ведь я однажды уже был здесь. Я прошел около 2 миль, от перевала и, приближаясь к цели, замедлил шаг, оглядывая окрестности. Это была просторная полянка в виде лошадиной подковы на склоне горы. Я медленно побрел по ней, и меня охватило странное чувство. Тропа привела меня к небольшой рощице, где среди тенистых деревьев стояло низкое каменное строение, окруженное кустарником и зарослями травы. Когда-то за этим местом заботливо ухаживали. Почву для растительности сюда явно завозили, но потом все здесь пришло в запустение. Я опустился на каменную скамью перед строением и стал ждать рассвета. Это была гробница моего отца, вернее, кенотаф, сооруженный задолго до его мнимой смерти. Его забавляло, что он мог посещать собственную могилу. Теперь не исключено, что все обстоит совершенно иначе, и кенотаф, быть может, уже стал ему посмертным памятником. Ирония судьбы? Не знаю. И все же я не ожидал, что вид усыпальницы причинит мне такую боль. Я пришел сюда не паломником. Здесь все дышало миром и покоем. И мне, чародею, здесь было легче сосредоточиться для нового волшебства. Я пришел сюда, и все же, признаться, я пришел сюда и потому, что это была гробница отца. Неважно, настоящая или фальшивая, на ней выбито имя Корвин. Я ощущал здесь его присутствие, и, быть может, сильнее, чем когда-либо. Внезапно я понял, почему доверял Люку. Правильно он говорил тогда в Арборхаус. «Если бы я узнал о смерти отца и о том, кто повинен в ней, я бросил бы все на свете, предъявил бы этому человеку счет, заставил бы его заплатить по нему и расписаться кровью. Так разве в самом деле есть у меня право осуждать Люка? Тысячи чертей! Стоит ли клеймить друг друга, осуждать, осмеивать в этом мире, полном катаклизмов, боли и крови? Я поднялся. Для моих намерений уже стало достаточно светло. Я вошел в склеп и приблизился к нише, где стоял пустой каменный саркофаг. Сейф был просто идеальный, и все же я некоторое время колебался. Руки у меня дрожали. Это было нелепо, ведь я знал, что тела отца там нет, что это лишь пустой каменный гроб с именем, выбитым на крышке. И все же несколько минут я не мог заставить себя дотронуться до крышки и поднять ее. Разумеется, гроб был пуст, как пусты бывают мечты и страхи. Я бросил в него голубую каменную пуговицу и опустил крышку. Будь что будет. Если Шару захочет и сумеет найти ее, пусть явится сюда. Пусть узнает, что, играя в свои игры, он подходит к краю могилы. Я вышел из склепа, оставив в нем свои страхи и сомнения. Пора приступать к делу. Нужно привести в порядок волшебства и заклятия. Я не собирался идти безоружным туда, где бушуют дикие ветра.